доктрины хождения в народ и его дальнейших последствий. Первое. Указанием на историю и дух русского народа. Но родной истории почти не преподают в наших классических гимназиях. А народный дух узнается из языка, литературы, пословиц народа. Между тем, все это в загоне и отдано на съедение древним языкам. Второе. Указанием на органическое развитие государственной жизни, на постепенность и историческую преемственность учреждений, на невозможность скачков ни в физической природе страны, ни в политической ее природе. Но с органическим развитием знакомит изучение природы, а естественные науки тщательно изгнаны из нашей гимназии. И, наконец, указанием на то, что организация законодательной деятельности государства дает исход законный и спокойный пожеланиям народного блага и удовлетворению нужд страны. Но сможет ли маломальски думающий человек по совести сказать, что, несмотря на давно общесознанные потребности страны, наше законодательство не спит мертвым сном или не подвергается гниению в бездействии пустом? Молодой человек среди множества примеров этому может, например, со злой иронией указать на то, что гонимый малоземельем, чрезмерными сборами, и отсутствием правильной организации переселения, крестьянин вынужден покидать семью и хозяйство и массами уходить в отхожие промыслы в город. Но там просрочка паспорта или его утрата, или злоупотребление волосного писаря и так далее и тому подобное влекут за собой высылку по этапу и медленное, но верное его развращение. А придя на родину и отыскивая фабричную или просто паденную работу, он становится в положении вечной войны с нанимателем, ибо юридические отношения их ничем не определены, и последствия их ничем не обеспечены. Для устранения или уменьшения этого зла учреждены по существующему порядку комиссии. В 1873 году под председательством Игнатьева о рабочей книжке и о личном найме. В 1871 году под председательством Сольского об изменениях паспортной системы, а еще в 1868 году под председательством Валуева об изменении системы податей и о замене подушной подати другой, более справедливой системой сборов. Первая из них выработала правила о найме и положение о рабочей книжке как регуляторе и следе юридических отношений нанимателя и наемника. Вторая проектировала отмену паспортов и замену их свидетельствами о личности, легко получаемыми раз навсегда. Третья ничего не проектировала. Но что же вышло из этих работ? Ничего, кроме пожизненной пенсии членам Игнатьевской комиссии. Игнатьев Николай Павлович, 1832-1908 годы, русский дипломат и государственный деятель. Был послом в Турции. С мая 1881 года министр внутренних дел. В 1882 был заменен на этом посту графом Толстым. Ревностно проводил реакционную политику Александра III. Сольский Дмитрий Мартынович, 1833-1910 годы, государственный контролер, государственный секретарь, директор Департамента законов Государственного совета в 1889 году, председатель Департамента государственной экономии 1893 год, председатель Государственного совета 1905 год. Валуев Петр Алексеевич, 1814-1890 годы, граф, министр внутренних дел России с 1861 по 1868 год и председатель комитета министров с 1877 по 1881 год, монархист, деятельно участвовал в подготовке земской и других буржуазных реформ,